работать плохо невыгодно. К сожалению, есть все основания считать, что такой убогий сервис по нынешним временам скорее правило, чем исключение. Очень многие российские фирмы действуют так, словно они заранее закладываются на одноразовые отношения с клиентом, исходя из того, что второй раз заказчик в фирму все равно не обратится, а значит можно действовать по принципу «после нас хоть потоп», срывая сроки, не заботясь о качестве, не отвечая на письма и звонки, обманывая, обсчитывая. Но есть несколько причин, по которым этот подход перестает работать. Во-первых, благодаря интернету круг общения у людей куда шире, чем в телефонную эпоху. Если раньше заказчик мог пожаловаться на недобросовестного исполнителя буквально паре-тройки, от силы десятку своих знакомых, то сегодня сообщения на тематическом форуме или в рассылке могут прочитать тысячи человек. Так что информации о недобросовестной работе фирмы распространяется гораздо быстрее, чем кажется владельцам этой фирмы. Во-вторых, постепенно новые люди, незнакомые с тем, как плохо работает эта фирма, заканчиваются. В маленьком городе этот процесс идет быстрее, в большом медленнее, но он идет. И когда эти люди заканчиваются, фирме наступает конец. Ну и в-третьих, многие бизнесы дают большие заказы только тем фирмам, которые качественно выполнили для них заказ поменьше. Поэтому, когда фирма работает с клиентами так, чтобы отбить у них всякое желание вернуться, большие заказы достанутся не ей. А на одной мелочи, вроде визитных карточек или чая с сухариками, фирма едва ли сможет продержаться долго и уж тем более не сможет вырасти. Вас все еще удивляет, почему 96% всех бизнесов прогорают? Меня ничуть.